А вот дамы сии, думается, предшественницы нынешней патронессы на посту начальницы лечебного заведения. И что еще бросалось в глаза? Напрочь отсутствовали всякие милые женские мелочи, которыми обрастают даже служебные комнаты, если их обживают представительницы слабого пола. Всякие там цветочки в вазе, розовые занавесочки, пуфики, зверюшки в виде картинок и мягких игрушек, пудра или помада среди разбросанных карандашей, шоколадки на подоконнике. Ничего. Во всем серьезно, насквозь деловой кабинет. Такой же, похоже, как и его хозяйка. Патронесса Эйло не дошла до стола, вдруг развернулась и стремительным шагом направилась к Сварогу. Остановилась перед ним, взглянула в упор. «Что с ним?» — спросил Сварог. «Послушайте», — начала она и вдруг осеклась, о чем-то глубоко задумавшись. Потом выдохнула, словно наконец-то набралась решимости, и произнесла: «Я на вашей стороне». У Сварога кольнуло сердце. «Черт! Черт, черт, черт!» «Спасибо», — выдавил он и повторил. «Что с ним?» «С ним? Вы не поняли». Она закусила губу, провела ладонью по лбу, словно смахивая усталость, и заговорила очень быстро. «Слушайте меня внимательно. У вас совсем нет времени. Я только что подписала коронную бумагу, удостоверяющую смерть пациента. Умер? Подождите!» Она притопнула ногой и тут же взмолилась. «Прошу вас, не перебивайте. Ваш товарищ жив, но это сейчас не важно. Мне надо договорить. Я распорядилась отправить его в городской ледяной покой. Сейчас его переносят в мобиль последнего пути. Вы должны его сопровождать. Вместе с вами в машине будет наша женщина. На повороте к городу она остановит машину, выйдет, и вы сядете за руль. Потом она расскажет, что ее вытолкнули силой и направились в сторону от города. А на самом деле вы направитесь к городу, доедете до развилки Два ручья. Вы знаете, где это?» «Понятия не имею», — сказал Сварог и подумал. «И вообще ни хрена не понимаю». «Едете в сторону города. Вам нужна вторая дорога, сворачивающая с шоссе слева по ходу движения. Дальше двигайтесь по этой дороге до указателя Поской. Свернете там, и вскоре дорога приведет вас к моему дому. Других домов ни по пути, ни поблизости нет. Можете не опасаться, что вас кто-то увидит. Сейчас я напишу записку. Отдадите ее человеку, который вас встретит. Это мой слуга, во всем верный человек. Больше никого в доме нет. Он позаботится обо всем. И о машине, и о вашем друге. Он знает, что надо делать. И ждите меня. Я буду через три стражи. Думаю, больше времени не займет уладить формальности с каскадом». «С каскадом?» — вырвалось у Сварога. «Да, дело в том, что мне позвонили». Она показала на ящик со знакомым уже Сварогу символом, трилистником, перечеркнутым красным крестом. «Дали ваши приметы. Я не могла соврать. Потому что вы должны понимать, им бы все равно рано или поздно доложили. Тут много работает оплачиваемых каскадом людей. И если б в каскаде узнали, что я скрыла правду...» Патронесса горько усмехнулась. «Ну, вы-то имеете представление, что меня бы ждало. А так я им сказала, что два человека, схожие по приметам с теми, кого они ищут, обратились в нашу больницу. Ну, то есть не оба обратились, потому что один из них был уже мертв, когда попал к нам, и согласно императорскому уложению о содержании больных, мы тут же отправили его в городской ледяной покой, а вы отправились его сопровождать. Пусть ищут вас в ледяном покое, на пути в город. Здесь пусть ищут, где хотят, но искать у меня им в голову не придет, потому что я сама их вызвала, потому что я на хорошем счету и так далее. Поверьте мне, я на вашей стороне. Ну зачем мне затевать столь сложную игру, если бы я желала вам зла? Тогда проще было бы задержать вас до приезда каскада. Все, вам надо спешить, а не уже на пути сюда». Мысли в голове Сварога походили сейчас на растревоженный улей. Ловушка, каскада, подпольщики, таинственные третьи силы. «Ответьте мне на один вопрос. Умоляю!» — она прижала руки к груди. «Я потом вам все объясню. Скажите мне только, что с моим другом. Потом...» Твердо сказала она. «Времени совсем не осталось. Это работа каскада? Каскада? Господи, конечно нет, но быстрее живы!» Что бы за всем этим ни скрывалось, но в одном она бесспорно права. Ей действительно проще было бы задержать меня до приезда каскада. Вот о чем подумал Сварог и сделал выбор. «Как мне пройти к той машине?» — сказал он. «Я вас провожу». Глава 14. Патронесса и граф. Человек, открывший Сварогу дверь, был невысок, космат и горбат. Потертый плащ свешивался с его перекошенных плеч до пола. Он с неодобрением оглядел Сварога, на приветствие не ответил, а просто молча взял протянутую записку.